Технари и оружейники не отказали в помощи, а сама конструкция спаренных зенитных пушек «Панцирь-С1» как раз и предполагала их быструю замену. Для этого зенитчики применили лебедку транспортно-заряжающей машины, с помощью которой обычно заряжали транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами. Теперь ракеты сняли, разрядили автоматические пушки и заменили их спаренные стволы. На все про все потратили часа 4, может, больше. «Ну что, успеваешь?» — хлопнул друга по плечу Игорь. «Ага, убегаю в баню. Послушай, нам же после боевых полагается отдых, так что к утреннему построению я точно не вернусь. Ты командира батареи только предупреди». Глава 15. Самый прекрасный в мире день. Виктория встретила молодого офицера на пороге квартиры. Макс преподнес ей огромный букет красных роз, а дочку дожидался огромный белый медведь в шуршащей целлофановой упаковке. «Ой, какие красивые! Спасибо тебе огромное! Мне давно никто не дарил цветов». Молодая прекрасная женщина обняла его. «А медведь? Просто чудо. Он будет теперь нас двоих охранять. Но он же, наверное, дорогой. Вот за это, точно не волнуйся». Они целовались в полумраке прихожей. Макс буквально опьянел от вкуса нежных губ молодой женщины. Ее разметавшиеся по открытым плечам темно-каштановые волосы, тонкий аромат духов невесомым облаком укрыли их обоих. «Я очень скучал по тебе, милая. Сегодня я тебя уже никуда не отпущу. Поздний осенний вечер, порывистый промозглый ветер бросает на окна крупные дождевые капли, а за кремовыми шторами мужчина, стараясь сильно не хлопнуть, чтобы не разбудить спящую в соседней комнате девочку, открывает бутылку шампанского. Бокалы наполнились золотистым, солнечным напитком, на столе стояла ваза с букетом роз. «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо Аи», — продекламировал вдруг Макс. «Блок», — удивилась молодая женщина. «Да, как-то вспомнилось со школьных лет». Лейтенант залюбовался сидящей перед ним Викторией. Тонкое черное шелковое платье струилось по ее телу, подчеркивая стройную фигуру. Максу было приятно, что это платье и украшения надеты для него. «Проголодался?» — улыбнулась хозяйка квартиры. «Скорее соскучился по домашнему уюту». Прекрасный романтический вечер плавно и совершенно естественно продолжился замечательной ночью нежности и чувственности. Тонкий шелк платья соскользнул, открывая невесомое кружевное белье. Макс, целуя Викторию, на удивление быстро справился с застежкой лифчика. Провел ладонями по ее бедрам, сняв тонкие трусики. «Макс, у тебя есть?» — чуть смущенно произнесла молодая женщина. «Да, не волнуйся, милая». Волны восторга и нежности, словно океанский прибой, накрыли их обоих. Наутро Макс по армейской привычке проснулся рано, но долго не решался подняться с кровати, чтобы ненароком не потревожить сладко спящую Викторию. Ее каштановые волосы разметались по подушке, одеяло чуть сползло, обнажив аккуратный розовый сосок. Макс не удержался и поцеловал. «Ты что творишь? И так только под утро уснули», — томно потянулась молодая женщина. «Доброе утро, солнышко». Парень поцеловал ее в губы, проводя ладонями под одеялом по соблазнительным изгибам нежного женского тела. «Ммм, как сладко. Не останавливайся, Макс. Было приятно встать не в 6:00 к построению, а ближе к половине 11-го. Освежиться под душем и насладиться вкусным домашним завтраком, который заботливо приготовила хозяйка квартиры. Она уже успела покормить Настю, и теперь дочка играла с куклами и разными плюшевыми зверями. «Тебе чай или кофе?» «Чай с лимончиком». Виктория вдруг улыбнулась, наливая чай. «Ты чего?» «Честно говоря, меня удивило, насколько быстро ты справился с застежкой лифчика вчера вечером. Подумала, ну и ловелас мне попался», — рассмеялась молодая женщина. «Его женщина. Честно говоря, случайно получилось», — несколько сконфуженно признался Макс. «Я очень переживал и старался не испортить вечер». «Ну что ты, глупенький». Виктория совсем по-домашнему провела ладонью по его коротко стриженным волосам. «Все было замечательно. И вчера ночью, и сегодня утром. Благодаря тебе, Виктория. Ты какая-то особенная». «Да уж особенная, мать-одиночка в декретном отпуске, без работы и в стране, где идет война. Теперь я точно знаю, кого защищаю на боевом дежурстве», — серьезно ответил Макс. «А где ты служишь?» «Извини, не могу тебе сказать, это закрытая информация». «Ну и ладно». Макс, смеясь, обнял Викторию за талию и начал целовать. «Ай, отстань, мне нужно родителям позвонить, сказать, что у меня все в порядке». «Мне, кстати, тоже». Максим старался по мере возможности звонить родителям хотя бы раз в день, если находился не на боевых. «Здрасте, мама, «Привет, папа. У меня все хорошо, кормит вкусно, очень скучаю по дому». Содержание звонков разнообразием не отличалось, впрочем, как и у всех. Сейчас парню очень хотелось поделиться радостью того, что он наконец-то нашел свою любимую женщину. Но все же Макс понимал, что не стоит торопить события. Тем более как к этому отнесется Виктория, ведь она все еще замужем. И ситуация весьма щекотливая. В комнату вошла девочка, Макс отметил, что она – точная копия мамы. Настя протянула незнакомому большому дяде куклу и что-то сказала на своем детском языке. Макс улыбнулся. «Ну, пойдем поиграем». Они вместе собирали пирамидку, запускали юлу, строили из кубиков сказочный замок. Макс даже разыграл сценку о том, как отважный рыцарь сразился с драконом и спас прекрасную принцессу. На роль принцессы, конечно же, выбрали любимую куклу Насти. Макс почувствовал на себе взгляд и обернулся. «Смотрю, как ты играешь с моей дочерью, и понимаю, что ты сам еще мальчишка». Легко и весело рассмеялась Виктория. «Что поделаешь, мужчину от мальчика отличает лишь стоимость его игрушек», в тон хозяйке квартиры ответил лейтенант. «В детстве я хотел себе игрушечный автомат, а теперь мне родина выдала настоящий. Нам надо с Настей погулять. Составишь компанию?» «Конечно. Тем более нужно продуктов на ужин купить». Небольшой шахтерский городок преобразился, когда они гуляли под руку с Викторией. Люди на улицах, автомобили на дорогах, на все это Максим смотрел теперь несколько по-другому. До этого действительно я на своем зенитном комплексе всего лишь выполнял боевое дежурство. А сейчас понимаю, что все эти люди на улицах находятся именно под моей защитой, подумал молодой офицер. Он, кстати, ловил на себе заинтересованные взгляды прохожих. Многие не просто с одобрением, а даже с каким-то трепетом смотрели на военного с автоматом на плече и его спутницу с коляской. Макс засмущался, поглядев на Викторию, понял, что и она тоже чувствует себя неловко. «На нас все оглядываются. Пусть смотрит это, по-доброму». Было приятно вместе с Викторией ходить по магазинам, окунуться в совершенно отвлеченные бытовые хлопоты. Но о войне неизменно напоминала тяжесть автомата на плече. А потом состоялся ужин при свечах, потому что в домах вдруг погас свет. Такое часто бывало в Донбассе, когда обстрелами украинских войск повреждались линии электропередачи или трансформаторные подстанции. Но сейчас в трепещущем свете свечей все казалось особенно волшебным. Мир преобразился, оставив только их двоих. Глава 16. Удар по теплоэлектростанции. Пологий холм в степи продувался всеми ветрами, мороз здесь чувствовался особенно сильно. Макс вспомнил, как еще осенью вместе с ребятами-зенитчиками ДНР из прикрытия ЗУ-23-2 на Урале они рыли здесь капониры и землянку, обустраивали позицию для своей огневой установки. Теперь в этой тесной норе, соединенной с капониром, можно было хоть немного отдохнуть. Так и жили теперь все вместе, все веселее. Правда, сейчас расчет, прикрывавший панцирь с один скорострельной зенитки, находился на другой позиции, метрах в 200 от зенитного ракетно-пушечного комплекса. Уют в землянке, конечно, весьма условный, но все же не теснота кабины боевого управления панциря С-1. Здесь, под основательным перекрытием из бревен в два наката и не менее толстым слоем земли, удалось даже расположить печку-буржуйку. Причем два молодых офицера схитрили. Длинную дымовую трубу вывели по склону холма в специально прокопанной траншее и присыпали землей. Так что дым, выходя из печки, охлаждался и не демаскировал позицию. Они потом специально проверили тепловизором. Здесь же в землянке грелись и парни из экипажа бронированного Урала прикрытия с зениткой в кузове. Максим с наслаждением отпил горячего чая и закусил внушительным бутербродом с тушенкой. Сладкий и крепкий напиток неплохо сочетался с солоноватым мясом и специями. Прямо ресторан какой. Вскоре магистру предстояло сменить своего командира на боевом дежурстве. Сам зенитный комплекс «Панцирь-С-1» стоял, укрытый белой маскировочной сетью в капонире, добраться до него можно было чуть ли не за минуту. Допив чай, лейтенант Полевой оделся и вышел из такой уютной землянки. Со стороны Енакиева слышался мерный гул и грохот. Западнее города продолжались ожесточенные бои с бандеровскими оккупантами. Совсем недалеко от Енакиева и Горловки бушевала дебальцевская наступательная операция. Силы обеих республик Донбасса, ДНР и ЛНР, вместе освобождали родную землю. Оккупированный украинской армией крупный железнодорожный узел являлся транзитным путем между двумя республиками. Бои за Дебальцево в январе, феврале 2015 года отличались особым ожесточением, но в основном там сражались штурмовые группы танки при массированной поддержке артиллерии, как реактивной, так и ствольной. Авиация украинскими войсками практически не применялась, только беспилотники для воздушной разведки и вертолеты для оперативной эвакуации раненых из полевых госпиталей дальше в тыл. Летали также и медицинские модификации легких транспортных самолетов Ан-26, Вита и Рятвник, то есть спасатель, но они действовали достаточно далеко от линии фронта. Однако, когда украинским карателям, оккупировавшим Донбасс, совсем уж прижали хвост союзные силы республик, СУ были вынуждены применить штурмовую авиацию. В итоге сразу два самолета Су-25 оказались сбитыми зенитными расчетами ДНР. Украинские пилоты-палачи полагались на свою скорость, броню и неуязвимость штурмовиков еще советской постройки. Но и силы противовоздушной обороны вчерашних ополченцев перешли на качественно новый уровень стараниями русских военных советников. Власти ДНР заявили об уничтожении еще одного самолета-разведчика воздушных сил Украины, но эта информация пока что подтверждена не была. Расчет «Панцирь-С-1» отдельного зенитного дивизиона «Филин» прикрывал теплоэлектростанцию, которая давала свет и тепло жителям ДНР. Посреди Донецкой степи возвышались два огромных усеченных конуса, градирни-охладители и высоченная труба. Говорят, что с высоты этой 330-метровой трубы в ясную погоду видно Азовское море в 100 километрах к югу. Градирни, в половину меньше ростом, по 150 метров. Белые клубы дыма из трубы пара, из градирен в морозном воздухе были похожи на огромные клочья комковатой ваты. Они будто приклеены к монументальным строениям. А дальше располагались длинные бетонные здания цехов, переплетение массивных трубопроводов. На ажурных опорах протянулись линии электропередачи. Возле электростанции находились водохранилище и небольшой городок энергетиков. Бандеровцы, в принципе, могли бы дотянуться до этого важного объекта энергетической инфраструктуры республики дальнобойными реактивными комплексами «Смерч» или даже мощными оперативно-тактическими ракетами .У. Промахнуться по такому контрастному объекту в степи на многие десятки километров было практически невозможно. Поэтому уровень боевой готовности не снижался. Мощный ракетно-пушечный «Панцирь-С-1» являлся своеобразным центром противовоздушной обороны в этом районе. Его, как говорят военные, подпирали зенитно-ракетные комплексы «ОСА» и скорострельные зенитные пушки Зу-23-2 на грузовиках «Урал». Имелись еще и переносные зенитные ракетные комплексы. В целом получилась неплохо продуманная система объектовой ПВО. Макс прошел по извилистому ходу сообщения и взобрался по лесенке в кабину боевого управления «Панциря». Плоская фазированная антенна кругового обзора была поднята, но не вращалась, комплекс находился в дежурном режиме. «Как обстановка, Игорь?» «Нормально», — отвлекся от тактических экранов и с хрустом потянулся в кресле. «Заступаешь?» «Да, иди отдыхай». «Сашка где?» «В кабине дрыхнет». «Скажи ему, чтобы дров для буржуйки натаскал». «Ага», — зевнул лейтенант Сычев. За время дежурства он заметно устал. Командир комплекса, как более опытный, заступал на боевую вахту с утра. После бессонной ночи в кабине управления внимание заметно притупляется, а после за пультом его сменял Максим. Зенитные расчеты могли немного отдохнуть только днем, к вечеру и на протяжении всей ночи боевое дежурство вели полным составом. К тому же зенитный комплекс и землянку связывала простая и надежная система сигнализации, так что по боевой тревоге командир или оператор мог практически мгновенно прибыть на свой боевой пост. Командир зенитного расчета пошел отдыхать в землянку, а Максим провел контроль функционирования аппаратуры, как того требовала инструкция, и внес свои данные в электронный журнал боевого дежурства. С помощью многоспектрального электронно-оптического визира лейтенант периодически осматривал местность, но ничего подозрительного не наблюдалось. Максим откровенно скучал, погода с утра не задалась. Ледяной порывистый ветер гнал по небу рваные свинцовые облака, которые время от времени лепили снежными зарядами. Сигнал боевой тревоги раздался уже под вечер, когда уже немного распогодилось. Из вышестоящего штаба сообщили, что в небе замечена скоростная цель – ракета. Макс тут же вызвал командира расчета. Игорь примчался почти мгновенно, Максим скороговоркой доложил ему обстановку. Подать высокое на потребители, боевая тревога. «Сашка, заводи машину». Оповестить боевые расчеты дежурных зенитных средств. «Есть, командир». Высокое напряжение подано на потребители, включена РЛС кругового обзора, доложил Макс. Комплекс к бою готов. Над панцирем С-1 завертелась плоская фазированная антенна. На огневом модуле поднялись блоки зенитных ракет и спаренные стволы скорострельных пушек. На экране локатора вспыхнула изумрудным значком метка. Бортовой компьютер тут же выдал ее параметры движения, азимут и вектор сближения. Есть цель. Одиночная, скоростная, идет курсом на нас. Удаление 60 километров, высота 200 метров. На запросы свой, чужой не отвечает. Привычной скороговоркой доложил Максим. Предполагаю, бомбардировщик противника. Подтверждаю. С приходом в зону поражения цель уничтожить. Приказал лейтенант Сычев. В тот же момент ситуация на экране локатора кардинально изменилась. Высветились еще две метки целей, а первая выпустила ракеты. Макс тут же доложил, но командир и сам все видел. Положение для них стало критическим. Смерть приближалась к зенитному комплексу со сверхзвуковой скоростью. Многоцелевые фронтовые бомбардировщики Су-24М ВВС Украины поднялись в воздух с аэродрома подскоков Харьковской области. Лететь в район Дебальцева им было всего ничего. Пара самолетов сразу же ушла на предельно малую, всего в полсотни метров, высоту, держась как можно плотнее, чтобы отраженный от них импульс радиолокатора воспринимал пару Су-24М как одну отметку. А еще один такой же реактивный бомбардировщик оставался на 200 метрах, отвлекая внимание. Он нес на подвеске две противорадиолокационные ракеты Х-58. Пара бомбардировщиков Су-24М, летящих на сверхмалой высоте, вооружена двумя ракетами Х-29Л с лазерным наведением на каждой машине. Целью атаки являлась теплоэлектростанция на территории ДНР. Поражение такого важного энергетического объекта стало бы серьезной победой украинских войск и отвлекло бы внимание от Дебальцевского котла в СУ. Сам удар по электростанции в ДНР планировали западные партнеры из НАТО. С их точки зрения, подобная операция вполне укладывалась в рамки концепции войны с Россией до последнего украинца. Фронтовой бомбардировщик Су-24М, машина сложная и капризная, чего стоит только крыло с изменяемой геометрией. С трудом во всей единственной на Украине семикраткой бомбардировочной авиабригаде из Староконстантинова удалось найти всего шестерых самых отчаянных или же самых отчаявшихся для этого вылета. Троих пилотов и столько же штурманов. Кроме наград и званий украинское командование, как обычно, щедро посулило им благодарность чуть ли не от самого президента Петра Порошенко 8, солидную премию и квартиры в Киеве. Только после этого они согласились на эту миссию для самоубийц. В принципе, из-за своей исключительной наглости такой внезапный удар мог бы увенчаться успехом. Рев двигателей трех боевых самолетов скроет постоянная канонада в районе Дебальцева и Углегорска. Визуально в плохую погоду обнаружить скоростные реактивные бомбардировщики очень сложно, а сплошного радиолокационного поля в ДНР нет, так что проскочить можно. У Сипаров, правда, имеются и зенитные ракетные комплексы малой дальности, такие как «Оса» или «Стрела-10», или что-то переносное вроде «ПЗРК «Игла». Правда, ночью переносные комплексы применить практически невозможно, но пилоты и штурманы в кабинах Су-24М все же потели от страха в своих катапультных креслах. Пока что все шло по плану. В кабине шедшего выше самолета с позывным «Соколь-23» истошно взвыла сирена станции предупреждения о радиолокационном облучении «Береза». Я, «Соколь-23», помен наводится «Зентней комплекс». Выпускаю протираты локаций краткой «Н-ракети». Тут же штурман выпустил обе Х-58 в сторону источника излучения, а им, естественно, был радар кругового обзора комплекса «Панцирь-С-1». В кабине боевого управления «Панциря» на экране высветились быстро приближающиеся метки ракет. Секунду спустя изображение засеребрилось помехами с борта реактивного бомбардировщика. Цель номер один запустила две ракеты, идут на нас. Цель ставит активные помехи, доложил Макс. Сейчас на них со скоростью более 1000 м слетели две боеголовки по 1,5 центнера каждая. Приходилось делать огромные усилия, чтобы голос звучал ровно и по-деловому, глядя, как конкретно тебя именно в эту минуту пытаются убить. Цель уничтожить, скомандовал лейтенант Сычев. Есть пуск. С чистокола из дюжины контейнеров на огневом модуле панциря стартовали залпом две зенитные управляемые ракеты. С ревом и свистом они унеслись к целям. Двухступенчатые ЗУР мгновенно набрали скорость 1300 мс. Бортовой компьютер зенитного комплекса самостоятельно определил наиболее опасные цели, две противорадиолокационные ракеты. На них и стали наводиться ЗУР комплекса «Панцирь-С1». «Дальность до ракет противника», — запросил лейтенант Сычев. «15 километров. Вырубай локатор, переходи на сопровождение по ИК». «Понял. Навожу по инфракрасному каналу. Сопровождение устойчивое». Макс удерживал стробы захвата на приближающихся ракетах противника. «Есть поражение первой. Поражение второй. Цели уничтожены. Расход 2. На скорости более километра в секунду русские ракеты 57Е6Е взорвались, образовав сплошное облако из нескольких тысяч осколков, которые мгновенно превратили украинские противорадиолокационные ракеты в исковерканный металлолом, а на экране тепловизионного прицела на фоне темного неба расплылись ярко-белые кляксы взрывов. «Включите РЛС кругового обзора», — приказал лейтенант Сычев. Он, как командир боевого расчета, абсолютно правильно оценил ситуацию, для чего, собственно, он и нужен. Если атакуют по такой тактической схеме, то один из самолетов несет ракеты для подавления зенитных средств и обеспечивает прорыв ПВО, а остальные непосредственно бьют по охраняемому объекту. В данном случае, по электростанции. Есть. Буквально сразу же экраны локаторов в кабине управления снова пошли рябью помех, а на их фоне появились две новые метки малоразмерных скоростных целей. В этот самый момент идущие всего в полусотни метров над землей два украинских бомбардировщика Су-24М сделали горку и выпустили каждый по паре ракет в воздух. Поверхность Х-29Л с лазерным наведением. Невидимый луч когерентного излучения с борта самолета пронзил мрак, и его отражение четко фиксировали головки самонаведения умных реактивных снарядов. По такой махине, как две градирни охлаждения электростанции, не промахнешься. Соколь-24, пуск виконов. Соколь-25, подтверждаю, прием. ПДСВ чую цель лазером, отозвался штурман-оператор справа в кабине бомбардировщика. Все четыре ракеты неслись сквозь ночную тьму, и уже ничего не могло их остановить. Каждая несла боеголовку в 317 килограммов, специально предназначенную для разрушения высокопрочного бетона. Даже если наведение и сорвется, все равно четыре огненных бетонобойных демона уже не свернут со страшного курса. Ракеты Х-29Л могли наводиться и как обычные неуправляемые реактивные снаряды. Вокруг полосовали небо сверкающие трассы скорострельных пушек. Включились в боевую работу расчеты ПВО ДНР. Зенитные комплексы ОСА выпустили свои зенитные ракеты, но локатор старого советского комплекса оказался гораздо более чувствительным к активным и пассивным радиопомехам, которые использовали украинские бомбардировщики. В итоге из-за срыва захвата цели зенитные ракеты ОСИ просто ушли в сторону и взорвались в воздухе. А русских офицеров ПВО ожидал очередной весьма неприятный сюрприз. Цель номер два на экране локатора внезапно распалась на две. Потом и вовсе от них отделились еще четыре высокоскоростные малоразмерные цели. На экране локатора панциря «Макс» в полуавтоматическом режиме сопровождения вел эти малоразмерные метки, запущенные с украинских Су-24М. Их ракеты класса «Воздух», поверхность оказались значительно медленнее тех, что перехватили ранее, всего 650-700 м вместо 1000. Потому и радиолокационная система наведения панциря надежно держала цели. Но их все же было 4. Азимут, 280, удаление, 10 километров. Огневой модуль с блоками пусковых контейнеров мгновенно развернулся на указанный угол. Над ним все так же вращалась плоская фазированная антенна кругового обзора. Другая неподвижная плоская антенна впереди модуля являлась прицельной РЛС и наводила ракеты. Панцирь-С1 отличался тем, что весь рабочий цикл от обнаружения и захвата цели и до пуска зенитной управляемой ракеты составлял всего 4-6 секунд, а интервал между пусками – всего 1,5 секунды. Непревзойденный мировой рекорд русского сетицентрического оружия. Пуск. Есть пуск. Сразу 4 зенитные управляемые ракеты комплекса «Панцирь-С1», обгоняя звук, понеслись на перехват. Ночное небо озарилось яркими вспышками, высоко под облаками прокатился протяжный грохот. Пылающие обломки ракет прожгли ночные небеса огненным дождем. Все без исключения украинские ракеты класса «Воздух», поверхность перехвачены. По времени противовоздушный бой занял едва ли 3-4 минуты. Но в огромном напряжении сил, ума и воли в этих огненных секундах и заключен смысл ультрасовременной сетицентрической войны. В очередном поединке сплав русских военных технологий, воли и разума оказался сильнее. Правда, оставались еще самолеты противника. Сбить их стало делом чести русских зенитчиков. «Дальность до цели?» – запросил командир боевого расчета. «16, сопровождение устойчивое, могу работать. Пуск, есть пуск, новый ракетный залп, и еще пара сверхзвуковых смертей устремилась вдогонку украинскому бомбардировщику. Его пилот засек старт ракет-перехватчиков и стал отстреливать тепловые ложные цели и дипольные отражатели из серебристой фольги. Но конкретно у этих зенитных ракет реализовывалось другое – радиокомандное наведение. Оператору достаточно удерживать строп захвата на экране прицельного локатора, чтобы ракета шла на цель, игнорируя помехи. Первый взрыв оторвал украинскому самолету правую консоль крыла, а второй изуродовал всю хвостовую часть. В ночном небе полыхнула размазанная по облакам огненная полоса, словно на землю падал метеорит или комета, вестница бед и несчастий. Украинские пилоты катапультироваться не успели. «Сашка, выруливай и уходи на запасную позицию. Быстро!» Командир зенитной установки щелкнул тангенты рации. Засекли их или нет, нечего дожидаться ответки от бандеровской артиллерии или градов. Береженого, как говорится, Бог бережет. «Панцирь-1» стоял на позиции задом наперед, и теперь водителю достаточно было выжать сцепление и дать газ, чтобы 30-тонная машина рванула вперед. Привычка менять позицию после стрельбы уже накрепко въелась в плоть и кровь русских зенитчиков. Мощный восьмиосный КАМАЗ, ревя дизелем, на приличной скорости покатил по заснеженной грунтовке на запасную позицию. Туда же двинулся БТР пехотного прикрытия и бронированный Урал. Шахтеры-зенитчики высадили, что называется, до железки все, что было в патронных ящиках их спаренной 23-миллиметровой ЗУшки в кузове. Чуть позже Макс узнал, что ДНРовская ОСА все же зацепила своей ракетой и второй украинский бомбардировщик. Самолет получил повреждения, и экипаж катапультировался в районе Дебальцева. Правда, неизвестно, кому из украинских палачей повезло больше, тем, кто был мгновенно уничтожен вместе с самолетом, или же тем, кто попал в плен к очень злым донецким ополченцам. Только один единственный бомбардировщик Су-24М из трех все же смог вернуться на аэродром вылета. Пилот и штурман-оператор выбрались из кабины самолета и рухнули на колени прямо на бетоне летной стоянки. Когда сняли шлемы, то оказалось, что они оба посидели. Зато командование ВВС Украины было довольно, ведь четверо из шести не вернулись на аэродром. А значит, и обещанные деньги и квартиры можно прикарманить себе. Тем двоим, психологически надломленным страшнейшим стрессом, все же придется выделить и деньги, и квартиры в Киеве. Хотя много ли им надо, но этот инцидент был засекречен, он так и не попал в официальные фронтовые сводки. Обе стороны конфликта хранили абсолютное молчание. Никто не подтверждал и не опровергал потерю двух сверхзвуковых украинских бомбардировщиков зимой 2015 года и сам факт атаки на теплоэлектростанцию в ДНР. Имел ли место подобный факт в действительности, официальные источники умалчивают. Глава 17. Относительно мирная жизнь. После освобождения Дебальцева союзными войсками ДНР и ЛНР на фронте снова наступило относительное затишье. Президент Украины Порошенко, несмотря на свои многократные заявления о том, что не будет вести переговоры с пророссийскими сепаратистами, все же был вынужден подписать унизительные для Украины вторые Минские соглашения. Война в Донбассе перешла в позиционную фазу. Зенитчики тоже получили небольшую передышку, хотя как раз для них война не прекращалась и в периоды относительного затишья. Зенитный ракетно-пушечный комплекс лейтенанта Сычева вернулся с позиции на базу, в небольшой шахтерский городок. «Панцирь-1» ждали диагностика системы и профилактический ремонт, а его боевой расчет получил небольшой отпуск. Для Макса и его товарищей огромным наслаждением было уже то, что можно принять горячий душ, нормально побриться и завалиться в теплую мягкую кровать на чистые простыни. Потом, конечно же, неизбежная бюрократическая скука рапортов о боевом применении с подробнейшим описанием противовоздушных боев, учет расхода боеприпасов и прочая тягомотина, но зато в награду – увольнительная. Город, даже такой маленький, как этот, для солдат и офицеров уже являлся олицетворением цивилизации. Естественно, после того, как весь экипаж помылся, почистился и отоспался в расположении части, можно было и погулять немного. В местном ресторанчике «Берлога» все трое заказали коньяк, разнообразные салаты и закуски. Вершиной роскоши и кулинарного искусства стал шашлык. Макс, Игорь и Саша выпивали и закусывали, наслаждаясь жизнью. Коньяк растекался в организме мягкой и теплой волной, шашлык дразнил вкусовые рецепторы, малосольная селедочка с луком под рассыпчатую вареную картошечку напоминала о доме. Хорошо,